После трех безрезультатных попыток добиться пропуска у алибардщиков, Маргарита решила: «Мне ни за что не проникнуть к ней. Лучше, не теряя времени, пойти к брату». В это время шел мимо Гис, который доложил королеве матери о смерти адмирала, и теперь возвращался продолжать бойню. «Генрих!» — окликнула его Маргарита. «Где король Наварский?» Герцог с усмешкой удивленно взглянул на Маргариту, раскланялся и молча вышел в сопровождении своей охраны. Маргарита догнала одного командира, который уже выводил свой отряд из Лувра, но задержался перед выходом, приказав отряду зарядить аркебузы. «Где король Наварский? Мсье, скажите, где король Наварский?» «Не знаю, мадам, я не из его охраны», — ответил командир. «Ах, дорогой Рене!» — воскликнула Маргарита, увидев парфюмера Екатерины Медичи. «Вы от королевы матери? Не знаете ли, что сталось с моим мужем?» «Мадам, вы, вероятно, забыли, что его величество совсем не друг мне. Даже говорят», — добавил он с такой злой улыбкой, точно не улыбался, а собирался укусить, «даже говорят, что король Наварский решился обвинить меня в том, что я в соучастии с ее величеством королевой Екатериной отравил его мать». «Нет-нет, милейший Рене», — воскликнула Маргарита, — «не верьте этому». «О, мне это безразлично, мадам», — ответил парфюмер. «Теперь уже нечего бояться короля Наварского и его сторонников». И парфюмер пошел прочь от Маргариты. «Мсье Таван! Мсье Таван!» — крикнула Маргарита проходившему Тавану. «Прошу вас на одно слово!» Таван остановился. «Где Генрих Наварский?» — спросила она. «Где?» «Думаю, что разгуливает в городе вместе с герцогом Алансонским и принцем Канде». Потом чуть внятно, так, чтобы одна Маргарита слышала его, добавил: «Ваше прекрасное величество, если вам угодно видеть того, за чье место я отдам жизнь, постучитесь в королевскую оружейную». «Спасибо, Таван. Благодарю вас. Я иду туда сейчас же», — ответила Маргарита, уловившая из слов Тавана только это важное для нее указание. Маргарита поспешила наполовину короля, рассуждая про себя: «О, после того, что я обещала ему, после того, как он обошелся со мной в ту ночь, когда неблагодарный Генрик Гис спрятался у меня в кабинете, я не могу допустить его гибели». Она постучалась в двери королевских покоев, но тут же ее окружили два отряда дворцовой стражи. «Королю входа нет», — сказал подошедший офицер. «А мне?» — возразила Маргарита. «Приказ для всех! Но я королева Наварская, я его сестра, мадам!» «Приказ не допускает исключений. Примите мои извинения». И офицер запер дверь. «Он погиб!» — воскликнула Маргарита, встревоженная зловещим видом всех этих людей, или дышавших местью, или непреклонных. «Да, теперь все понятно. Из меня сделали приманку. Я ловушка, в которую поймали гугенотов, и теперь их избивают. О, нет! Я все-таки войду, хотя бы мне грозила смерть!» Маргарита мчалась, как сумасшедшая, по коридорам и галереям, как вдруг, пробегая мимо одной двери, услышала тихое, однообразно унылое пение. Кто-то в комнате за этой дверью пел дрожащим голосом кальвинистский псалом. «Ах, это милая Мадлон, кормилица моего брата, короля!» — воскликнула Маргарита, озаренная мелькнувшей у нее мыслью. «Это она, Господь, покровитель всех христиан, помоги мне!» И Маргарита тихонько постучалась в небольшую дверь. Когда Генрих Наварский, выслушав предупреждение Маргариты и поговорив с Рене, все-таки вышел от королевы матери, хотя маленькая собачка Феба, как добрый гений, старалась не пустить его, он встретил нескольких дворян-католиков, которые под видом оказания почета проводили Генриха до его покоев, где собрались человек 20 гугенотов. И раз уже собравшись, решили не покидать своего молодого короля, так как что-то недоброе чувствовалось в Лувре еще за несколько часов до этой роковой ночи. Они остались, и никто их не беспокоил. Но при первом ударе в колокол на Сен-Жермен-Лезеруа, отдавшемся в сердцах этих людей как похоронный звон, вошел Таван и среди гробового молчания объявил Генриху Наварскому, что король Карл IX желает с ним поговорить. О сопротивлении не могло быть и речи. Да эта мысль и не приходила никому в голову. В галереях и коридорах Лувра сверху, снизу слышался топот около 2000 солдат, собранных внутри здания и на дворе. Генрих Наваррский, простившись с друзьями, которых ему не суждено было увидеть вновь, пошел вслед за Таваном до маленькой галереи рядом с королевскими покоями. И здесь Таван его оставил одного, безоружного, с тяжелым гнетом всяких подозрений на душе. Король Наваррский провел так минута за минутой жутких 2 часа. С возрастающим ужасом прислушиваясь к звукам набата и грому выстрелов. В стеклянные оконца Генрих видел, как в зареве пожара или при свете факелов мелькали палачи и жертвы, но не мог понять, что значили и эти вопли отчаяния, и эти крики «бей!». Несмотря на то, что король Наваррский знал Карла IX, королеву-мать и герцога Гиза, он все же не мог себе представить всего ужаса драмы, свершавшейся в эти часы. В нем не было природной храбрости, но было другое, не менее ценное достоинство — большая сила духа. Он боялся опасности, но шел с улыбкой навстречу ей в сражении в открытом поле, при свете дня, на глазах у всех, под пронзительные звуки труб и дробные глухие перекаты барабанов. А здесь стоял он безоружен, одинок, в неволе, в полутьме, где еле-еле можно было разглядеть врага, подкравшегося незаметно, и сталь готовую разить. Эти 2 часа остались, пожалуй, самыми жестокими часами в его жизни.